Глава 12. «Ай, больно!» «Неженка!» Миролюбиво фыркнул оборотень, который даже для своего вида выглядел старовато. Врач, которому меня привез Антон, жил в городе, причем не так уж и далеко от моей общаги. При желании я могла бы спокойно дойти обратно, вот только мне сейчас было очень больно и неприятно, потому что, по ощущениям, по мне проехался каток. Развернулся и проехался снова. «Девушке можно быть неженкой?» Зажмурилась, когда он опять надавил куда-то. «Ага, вам все можно», — согласился со мной. «Так, переломов нет, и это очень хорошо. У вас, людей, они долго срастаются. Не люблю вас лечить. Но ради тебя сделаю исключение». Он мне подмигнул, покосился в сторону двери, за которой маялся Антон, и сказал уже тише. «Ты на него не рассчитывай, поняла? Он, конечно, с виду отличный вариант для одинокой девушки, но у него пара есть». «Он меня на свидание приглашал?» Не поверила Коновалу. «Ха, он и дальше готов зайти. Не верит, что его пара – это его пара». Хохотнул. «Так, поворачивайся ты ко мне задом. Сделаю укольчик, чтобы болеть перестало. Таблеточки выпишу, пей обязательно. Понятно?» «Понятно». Вздохнула, перевернулась на живот. Передо мной была унылая белая стена. Все как в любой больнице. Разве что пациентов не было, но откуда им взяться так поздно? Хотя я же тут. И доктор был на месте, когда меня Антон привез. Заметить укол даже не успела, старичок сделал все так быстро и профессионально, что я вякнуть не вякнула, только голову повернула на его довольное... «Прикрывай, жопец!» «Все?» «Все», кивнул, отходя в сторону. «И ты это, не бери в голову, что я сказал. Тебе и без нашего Антохи есть кому нервы мотать». «Не поняла». Села, одновременно натягивая на себя штаны и поправляя вверх, чтобы скрыть синяки на теле, которые неприятно холодили после странной, но чертовски действенной мази, которой меня обмазал оборотень. «На твоем, без преувеличения, прекрасном жабце отчетливо видны следы прекрасного времяпрепровождения. Я бы мог погадать, кто их тебе оставил, но не буду. Нюх у меня уже давно не тот». Хотя могу предположить, что хозяин тех зубов очень серьезно настроен по отношению к тебе. «Чего?» Я покраснела и стала торопиться, потому что вспомнила, о чем он говорит. «Да, след после ночи на севере на ягодице остался. Не слишком явный, но почему-то отказывающийся сходить. И это дико смущало, особенно учитывая, что душ в общаге был общим». Приходилось лавировать и не поворачиваться спиной, кому попало. Хотя Миланка уже умудрилась растрепать о том, какая я шалава. Наверное, стоило бы огорчиться, но мне было настолько плевать на нее и ее закидоны, что слухи совершенно не трогали. Плевать. А вот понимающая улыбка старичка-оборотня подействовала как ушат ледяной воды. «Ой, да не красней!» Он подмигнул мне. «Жаль, конечно, что неполноценная метка. Так, легкий укусик. Но ты своему парню скажи, что Антошка не виноват. Идет? Он же тебя ко мне привез. Не побоялся, что ты растреплешь всем о том, как он тебя сбил. Или сама кинулась?» Вмиг стал суровым. «Ты не думай мне. Жизнь беречь надо. А тебе еще щенков рожать». «Да я понимаю». «Вот и понимай. Через неделю приходи. Посмотрим, как заживает». Он оторвал листок блокнота, на котором крупным и очень разборчивым почерком написал название лекарств и рекомендации, вручил мне и покачал головой. «Эх, молодость. Думай головой в следующий раз, поняла? Могла ведь беременной быть». «Но я же не...» Похолодела. «Нет, такая мысль приходила мне в голову, но я всегда принимала таблетки по графику. Да и вообще, аккуратно следила за собой, особенно в плане детей, потому что пример родителей был всегда перед глазами. Не хочу так». «Не бойся», – Замахал он рукой и указал на выход. «Иди уже, нечего очередь задерживать». «Какую очередь?» Спросила недоуменно, но вышла. И замерла, потому что под дверью сидел не только Антон, но и парочка оборотней. Мужик с окровавленным лицом и парнишка, баюкающий руку. «Так, а ведь место, оказывается, пользуется популярностью». «Все норм?» Хотела ответить, но поняла, что Антон спрашивает не у меня, а у доктора. Поэтому отошла в сторону, пока они разговаривали, и даже не стала прислушиваться. Немного кружилась голова. Боль стихла, но я прекрасно понимала, что это ненадолго. Как только действие лекарств прекратится, она вернется. Очень хотелось забыть обо всем, вернуться в свою комнату, забраться под одеяло и просто расслабиться. Представить, что никогда не сталкивалась с Аверовым, что не было в моей жизни ничего плохого, а я – обычная домашняя девочка без больших проблем. «Сколько я должен?» «Сочтёмся, Антошка!» Отмахнулся доктор и погрозил мне пальцем, когда я все же на него посмотрела. «А ты, девица-красавица, береги себя!» «Конечно!» Кивнула ему на прощание. Уже на лестнице, отойдя на приличное расстояние, чтобы оборотень не смог нас услышать, тихо спросила у Антона. «Сколько ему лет? Он же выглядит разваленный, но двигается и говорит активно». «Не знаю, но подозреваю, что далеко за сотню. Он еще мою бабку лечил. Владимирович лучше из свободных. Он не задает вопросов, не дает глупых советов и не сдает пациентов. Так что с его стороны никакой угрозы». «Отлично. Отвезешь меня к общаге? Боюсь, не дойду». «Глупых вопросов не задавай». Антон кивнул на свою машину. Я уже собиралась сесть, когда у меня в кармане зазвонил телефон. Привычная такая родная мелодия вдруг прошла по нервам, как лезвие, причиняя боль, словно я прикоснулась не к куску пластика, а к оголенным проводам. И как это понимать? Предчувствие грядущих неприятностей? «Алло, зай!» Голос Маруськи звучал лениво и эротично. Притворство лилось через край, да так сильно, что я на мгновение опешила и не успела больше ничего спросить. «Заюш, не надо сегодня встречаться. Я тут вся на нервах, представляешь? Ужас, хнык-хнык». Я растерялась. Никогда не слышала, чтобы Маруська так разговаривала. Для нее это было ненормально, необычно. Да и называть меня Заей... такое себе. «Совсем ужас?» спросила тихо. «Вообще!» протянула она. «Я вся прям такая несчастная. Нам бы, конечно, встретиться, но я не в форме совсем. И это меня убивает». «А что случилось?» Антон замер рядом, и я точно знала, что он прислушивается к каждому слову, но бросать трубку или что-то от него скрывать... я не собиралась. Судя по всему, Маруська тоже не может говорить открыто, поэтому экивоками и наивными хахоньками все рассказывает. «Ох, помнишь, Зай, я рассказывала тебе о своей соседке?» «Помню», – произнесла медленно, зажмуриваясь. «Нет, понятно же было, что она не станет звонить просто так, но слышать, что это из-за меня, все равно жутко». «Ну так вот, это ненормальное такой трешак устроила. Ты себе не представляешь. На работе к гостю начала приставать. А когда он ее послал, вещи ему испортила, скандал закатила. Опозорила его. Еще и облгала, что он там к ней сам приставал. В общем, ненормальная она оказалась. Поехавшая. А Витя – нормальный парень». Вдруг кокетливо протянула Маруська, и я представила, как она убирает прядь волос за ухо и улыбается этому гондону. «Хотел с ней поговорить, но она снова устроила что-то невероятное. Разыграла целое представление. Представляешь, Зай, с кем я в комнате живу? Ужас!» «Так может, тебе уехать?» «Не, Зай, она свинтила куда-то, так что все оки. Не переживай. Витя с Комендой уже все обсудил. Как только она появится, ее тут же сцапают и в дурку отвезут. Пусть проверится». «С Комендой, значит?» Я закрыла глаза и стиснула зубы. В животе стало пусто и холодно, словно я падала вниз с огромной высоты. Вниз, где в бесконечной пропасти щерились острые камни. В пропасть, из которой мне не выбраться. Страшно. «А, и Миланка наша, прелесть общажная, все у Вити рассказала, и я не успела. Блин, так жалко!» Маруська вздохнула. «Но я только подтвердила, что это чудило учится со мной. Больше-то ничего не знаю. Хотя староста наша умудрилась наплести, что мы с этой Крис подруги. Ты прикинь, я и это подруги!» «Нафига Маруська пошла учиться на туризм? Ей бы на театральный, оторвали б с руками при таких необыкновенных талантах». «Сочувствую. Значит, не встретимся?» «Нет, Зай, ты только не ревнуй, хорошо? Витя тут со мной побудет немного, поболтаем. Девочки прибежали, мини-вечеринку закатим, потанцуем. Обещаю, пить не буду». Она засмеялась. «Подождем ненормальную. Не на улице же она ночевать будет. Парни у нее, насколько я знаю, нет. Семья в другом городе живет». «Что, Милана?» Спросила Маруська в сторону. «Да не, Вить, тьфу, не вру я. Я не спорю, Милана, что ты старостой лучше знаешь, но я как-то с этой...» Голосом показала отвращение к бессовестной соседке подруга. «Ездили по адресу ее прописки, документы она там какие-то забирала. Решила сэкономить и меня с собой потянула. Если бы я тогда знала, какая она, а? Да о чем это я? Там просто клоповник. Адрес есть, дом под снос, даже окон нет. Вряд ли она там в аварийку пойдет ночевать, но... Правильно, Вить, проверьте там. Если она чокнулась, то могла. Ой, Зай, ты еще на проводе? В общем, прости, планы все моя соседка порушила нам. Ты ведь не обидишься на свою Маруську? Обещаю, очень крепко обниму при встрече. Целую, Зай». «И я тебя». Сбросила вызов и без сил оперлась о машину. Подняла взгляд на Антона и криво усмехнулась. «Отмена, шеф. Никуда я не еду». «Я слышал. Интересная у тебя подруга. Я правильно понял?» «Ага. Лучшая и единственная». «Предупредила, значит, о неприятностях. А этот Витя?» «Тот, от кого я убегала. Знаешь, Антон, тебе не стоит увязываться в мои проблемы. Спасибо за доктора и остальное, за то, что увез оттуда. Но мне нужно сейчас спрятаться». «Я могу...» «Не стоит!» Оборвала его. «Блядь, я устала быть неудачницей!» Неистовое желание переложить на кого-то все свои проблемы навалилось, придавливая к земле. И я бы могла сказать ему «да», но тогда перестала бы быть собой. Студентка-тихушница, девочка из неблагополучной семьи. Официантка, которая то ли едва сводит концы с концами, то ли копит на мечту. Я – это я, ни больше и ни меньше. И переделывать себя не собираюсь. «Тебе нужна помощь», – произнес Антон, неодобрительно поморщившись. «Нужна, но я ее не приму. Считай, что это глупая гордость, и я не хочу тебя втягивать в свои проблемы». «Номер мой сохрани». Словно смирившись с моим упрямством, он протянул руку. «Давай». От такого отказываться не стала. Он быстро набрал свой номер на моем смартфоне, сделал дозвон и вернул мне. «Ты, главное, если нужна будет помощь, сразу звони. Не доводи». «Окей». Кокетливо качнула головой, опустила взгляд на экран телефона и вылупилась на парня, не зная, смеяться или плакать. «Попугай-спасатель? Это что?» «Я просто старше, чем кажусь», – подмигнул он. «А так ты точно меня запомнишь». «О да, попугай Антон». Мне нужно было решиться и начать двигаться дальше, но я тянула. и мы молчали. Долго. Просто стояли, мерзли, смотрели на едва заметные звезды, ждали знака. Он пришел в виде звонка. Хорошо, что не мне. Антон отошел в сторону, нахмурился, виновато посмотрел на меня, извинился и уехал. А я решила вернуться к истокам.